страдать гораздо больше, если придется ждать так долго», — возразила она упрямо. «Я хочу стать твоей». Волна желания с новой силой накатила на него. Он не думал, что она употребила сказанное в буквальном смысле, но эти слова, тем не менее, заставили его почувствовать сильное возбуждение. Сделав над собой усилие, он постарался произнести ровным голосом: «Разговоров все равно не избежать, ведь я твой опекун. Кроме того, ни для кого не составит большого труда узнать, что мы провели в Корнуолле больше недели одни». «Вот уж не думала, что светские сплетни что-то значат для тебя». «Я беспокоюсь о тебе, плутовка, и не хочу, чтобы тебе было больно». «Не будет, обещаю тебе». «Один месяц?» Самым большим его желанием было жениться на следующей неделе, но благоразумие все же взяло верх. 6 недель. 5. «Договорились», — сдался он без особой борьбы, поскольку всем сердцем был на ее стороне. 5 недель, — произнесла Генри, не особенно радуясь своей победе. «Как долго?» «Не так уж долго, плутовка. У тебя будет много забот». «Забот?» «Каролина захочет помочь тебе купить приданое, и, скорее всего, Белл и Эмма также пожелают принять участие в этом. Моя мать тоже с удовольствием помогла бы тебе, но сейчас она отдыхает на континенте». «У тебя есть мать?» Он вздернул бровь. «А ты полагала, я появился на свет каким-то иным образом? Мой отец был замечательным человеком, но даже ему не было известно другого способа заводить детей». Генри скорчила рожицу, показывая, что его попытка поддеть ее не была воспринята серьезно. «Ты никогда не говорил о ней? Ты вообще очень редко упоминал своих родителей». «После смерти отца я очень редко вижу свою мать. Она предпочитает более теплый климат Средиземноморья». Возникла неловкая пауза. И только теперь Генри пришло в голову, что она сидит в халате на полу своей спальни, в обществе умудренного опытом мужчины, который вовсе не выказывает намерений скоро уйти. Хуже всего было то, что она не чувствовала ни малейшего неудобства по этому поводу. Она тяжело вздохнула, решив, что у нее душа падшей женщины. «Что случилось, милая?» — прошептал Данфорд, коснувшись ее щеки. «Я подумала о том, что должна попросить тебя уйти», — шепотом ответила Генри. «Должна?» — она кивнула. «Но мне совсем не хочется этого». Данфорд с облегчением вздохнул. «Иногда мне кажется, что ты сама не знаешь, что говоришь». Она положила свою ладонь в его руку. «Нет, знаю». Данфорд чувствовал себя человеком, добровольно идущим на пытку. Он наклонился к ней, прекрасно понимая, что конец этому будет один. Прохладный душ, чтобы охладить свое разгоряченное тело, но все-таки не смог устоять перед соблазном сорвать с ее губ еще несколько поцелуев. «Ты так хороша», — прошептал он. «И создана именно для меня». «Ты уверен?» — смеясь, переспросила она. «Угу». Его рука скользнула в вырез ее халата и оказалась на груди, прикрытой кружевом ночной рубашки. «Жаль, что я сразу не понял этого». Генри запрокинула голову назад, когда он начал покрывать поцелуями ее шею. От него словно шел жар, и она не смогла сдержать свои вырвавшиеся наружу чувства. Ее дыхание стало неровным, и вдруг она совсем замерла, когда его рука чуть сжала ее грудь. «О, Господи, Данфорд!» — задыхаясь, прошептала она. «О, Господи!» Другая его рука, соскользнув ниже по спине, очутилась на округлых формах ее бедер.